Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Лживые боги». Грэм Макнил. Великий крестовый поход продолжает свое победоносное шествие по галактике. Экспедиционные корабли бороздят космические просторы. Империум потихоньку обрастает бюрократами и налоговыми инспекторами. А воитель Хорус, пребывая в зените своего могущества, терзается смутными сомнениями. За каким дьяволом его присутствие снова потребовалось на планете Давин, завоеванной 60 лет назад? Предательство. Это слово впервые прозвучало на Давине и жестоко ранило Хоруса. Но куда более жестоко его ранил отравленный клинок, Анафем. Хоруса действительно послали за дьяволом, причем не одним. На хрупком помосте между жизнью и смертью состоялась его решающая битва с лживыми богами хаоса. Это был день, когда Хорус пал. Грэм Макнил. Лживые боги. Действующие лица. Примархи. Ангрон. Примарх легиона пожирателей миров. Магнус. Примарх легиона тысячи сынов. Фулгрим. Примарх легиона детей императора. Легион сынов Хоруса. Воитель Хорус. Примарх легиона сынов Хоруса. Эзекиль Абаддон. Первый капитан сынов Хоруса. Тарик Таргадон. Капитан второй роты сынов Хоруса. Яктон Круз. В полуха. Капитан третьей роты сынов Хоруса. Гастур Сеянус. Капитан четвертой роты. Покойный. Хорус Аксимант. Маленький Хорус. Капитан пятой роты сынов Хоруса. Сергард Таргост. Капитан седьмой роты сынов Хоруса, мастер ложи. Гарвиль Локен. Капитан десятой роты сынов Хоруса. Люк Сидыре. Капитан тринадцатой роты сынов Хоруса. Тибальт Мар, другой. Капитан восемнадцатой роты сынов Хоруса. Верулам Мой, иной. Капитан девятнадцатой роты сынов Хоруса. Калус Экадон. Капитан катуланских налетчиков. Фальк Кибре, головорез. Капитан юстерианских терминаторов. Нера Випус, сержант. Тактическое отделение Лакасты. Малагарст, кривой. Советник воителя. Другие космодесантники. Эрип, первый капеллан легиона несущих слова. Кхарн, капитан 8-й штурмовой роты пожирателей миров. Легио Мортис. Принцепс Эсау Турнет. Командир Диес Ире, титана класса император. Титус Кассар, модератор титана Диес Ире. Иона Арукен, модератор титана Диес Ире. Давиниты. Акшап, жрица ложи змеи. Тсирекх, переговорщик давинитов. Цефа, помощница Акшап. Деятели империума. Петронелла Вивар, палатина мажорна из дома Карпинус, наследница одного из самых богатых и благородных семейств Терры. Макгард, телохранитель Петронеллы. Гектор Варварус, лорд-командир имперской армии 63-й экспедиции. Регул, механикум. Я была там, когда Хорус пал.